Часть первая. Глава первая. Шумный и многолюдный Тезар затих и опустел. Погода преподносила неприятные сюрпризы. Снегопады сменялись дождями, после которых наступали трескучие морозы, превращая города и села в ледовое царство. Градмир, столица Тезара, невзирая на непогоду, жил привычной жизнью. В часы пик машины и конные экипажи простаивали в пробках. Сутки напролет хлопали двери ресторанов и гостиниц. Хозяева магазинов украшали витрины, готовясь к предпраздничным распродажам. Туристы бродили по Дворцовой площади, любуясь скульптурными ансамблями и архитектурой выключенных до весны фонтанов. Во дворце Могана Великого жизнь била неиссякаемым ключом. По коридорам важно вышагивали дворяне и сновали чиновники. По цветущим оранжереям прогуливались дамы, кутаясь в меховые накидки. В правительственном крыле было тихо. За дверями кабинетов вынашивались планы и продумывались пути их осуществления. Старший советник Трой Дадье уже в который раз перечитывал официальное послание Совета Порубежья. Несколько сшитых листов – и каждый лист вонзался в сердце острой льдинкой. Побродив по кабинету и поворошив угли в камине, Трой открыл очередной конверт с пометкой «Лично великому». Вытащил три письма и через 5 минут закружил по комнате, переставляя с места на место стулья. Побарабанив ладонями по подоконнику, взял последний конверт с грифом «Совершенно секретно» и достал серые бумаги. Чиновники прижимались к стенам коридора и с удивлением смотрели вслед Трою Дадье. Никто прежде не видел, чтобы так ходил старший советник. Он не шел, несся, размахивая черной папкой с серебряным гербом Тезара. Казалось, что в приемной короля недавно закончился ремонт, и работники завершили уборку 5 минут назад. В свете люстры переливались лакированные подлокотники кресел и атласная обивка мебели. Панели из красного дерева излучали матовый блеск. В паркете отражалась роспись потолка. Из-за стола поднялся секретарь. «Ваша светлость!» «Доложите великому о моем приходе!» «Его величество сегодня никого не принимает», произнес секретарь и чуть тише добавил. «Ужасная погода, не правда ли?» Уловив в хорошо поставленном голосе хрупкие нотки, Трой только сейчас заметил, что никто не продавливает сиденья стульев, не шепчется в углах, не стоит с нервным видом возле камина, перечитывая прошение. Обсуждать здоровье короля возбранялось, и заботливый секретарь нередко прибегал к хитрости. Надеясь на сообразительность посетителей, ронял пустяковую фразу. Дворяне переносили визит на другой день, либо у великого долго не задерживались. Трой посмотрел в окно. Дворцовая площадь вчера напоминала каток, сегодня – озеро. Ливень омывал мраморные статуи и наполнял чаши фонтанов. Смотровая башня вонзала шпилем в низкое, затянутое тучами небо. Похоже, морозная ночь и дождливое утро привели к нешуточному скачку давления, раз Моган отменил запланированные встречи. Трой переступил с ноги на ногу. Отложить разговор на завтра? Но документы жгли ладонь сквозь папку. «Докладывайте!» Секретарь скрылся в кабинете и сразу вернулся. «Его Величество ждет вас, ваша светлость!» Перешагнув порог, Трой успел заметить, как Великий задвинул ящик стола. Спрятал настойку или глазные капли. Скорее, настойку. В воздухе витал слабый спиртовой запах. Люстры потушены, в камине потрескивали дрова. Настольная лампа под матовым абажуром освещала раскрытую газету с подчеркнутыми фразами. «Не порти зрение», — сказал Трой. «Пишут всякую чепуху, только бумагу переводят». Откинувшись на спинку кожаного кресла, Моган покосился на папку в его руке. «Плохие новости?» «К сожалению». Перед тем, как сесть на стул, Трой извлек из папки 3 письма. «Пришло с утренней почтой». Моган прочел послание. Глянул из-под лобья. «Это шутка?» Трой невесело усмехнулся. «Если бы». «Последний раз дворяне порубежья просили у меня политического убежища 20 лет назад. История повторяется». «Не совсем. Тогда трон захватил очередной самозванец. Теперь на троне сидит твой сын». «Они боятся расправы за то, что посещали публичные дома? Какая глупость! Адер в свое время из них не вылезал». «Но он не насиловал детей», — вставил Трой. Великий вновь уткнулся в бумаге. «Они узаконили культ ребенка, и все расхождения во взглядах можно прикрыть обвинениями в преступлениях против детей». «Умно. Возьми на заметку». «Мне не до шуток, Моган». «Мне тоже». Великий скомкал письма в кулаке. «Ему пора в Тазар». Трой поправил загнутый уголок папки. «Это невозможно. Я возвращаю его». «Ты не можешь лишить правителя независимой страны законного престола». «Перевезу Иштара в Градмир», — продолжил Моган, будто не слыша. «Введу в порубежье армию и наведу там порядок. Для этого придется вывести Тазар из мира без насилия». «От него сбегут все дворяне». «Не сбегут. В противном случае Адер лишит их земель и титула». Моган нахмурился. «Не забывайся, ты говоришь о моем сыне». Трой положил перед ним сшитые листы. «Порубежья больше нет. Есть Грас-де-Мор. И твоих законов нет. Есть законы Зервана и Адера. Адер упразднил резервации и принял закон об оружии. Теперь Грас-де-Мор — отвергнутая страна». Моган долго читал, еще дольше смотрел в окно. Наконец выдавил. «Глупец!» Трой положил перед ним серые листы. «Это протокол судебного заседания по делу Иштара Гарпи». Великий изучил документы, придвинул к себе записную книжку и вдруг швырнул ее в стену. «Твой сын был в плену у беглых искупленцев», — тихо сказал Трой. «Представляешь, через что он прошел?» Моган прикрыл рукой глаза. «Самонадеянный глупец!» «Ему удалось избежать смерти!» «Везучий глупец!» «И он, можно сказать, помиловал Иштара!» «Слабохарактерный глупец!» «Адер кто угодно, но только не глупец! Он помиловал будущего правителя Ракшады!» Трой закрыл пустую папку, поводил мизинцем по гербу Тазара. «Моган! Я не был сторонником твоей идеи подарить Адеру нищую колонию, ты это знаешь». Прижимая пальцы к уголкам глаз, Великий кивнул. «Я боялся его опрометчивых поступков», — продолжил Трой. «Но больше всего я боялся его безразличия. Думал, он приедет в порубежье, сформирует совет, наделит старшего советника безграничными полномочиями и сбежит. Скажу честно, я ждал именно такого развития событий. А он вдруг стал хитрым политиком и тонким интриганом. Он стал похожим на тебя». Великий принялся складывать документы в стопку. «Ты был таким же, самонадеянным, везучим», — говорил Трой. «Ты принимал решения, на первый взгляд лишенные здравого смысла, а я убирал противников с твоей дороги. Я уже 40 лет убираю противников с твоей дороги». «Стоит ли напоминать? Я никогда этого не забуду». «Теперь на этой дороге стоит твой сын. Он разрушает все, что ты создал. Он смешивает плебеев со знатью, наказывает дворян как смердов, сжигает особняки и замки. Он грозится забрать земли у аристократов. Он вычеркнул Грас-де-Мор из мира без насилия. Раньше я не замечал в нем задатков деспотичного новатора, и мне тяжело просчитывать его дальнейшие шаги. Если его не остановить, история династии Короза кончится на тебе, Моган». Великий потер покрасневшие глаза. «Поступай, как считаешь нужным». Трой поклонился и покинул кабинет. Дождь лил, не переставая. Автомобили то и дело буксовали в глине. Пока стражи вытаскивали их из рытвин, Адер рассматривал карту. Считал, сколько миль осталось до ветанских земель, и костерил себя, на чем свет стоит, что не приказал Велару в первую очередь построить дорогу, соединяющую замок и Лайдару. Одного парня не заботила погода. Зверь, мокрый, облепленный грязью, ни разу не попросился в салон. Бежал рядом с кортежем, либо охотился. Остановки в постоялых дворах наводили на Адера хандру, которую скрашивала сирма. Служанка дарила жаркие ночи и необходимое помутнение рассудка. 2 дня в Лайдаре были потрачены на осмотр замков дворцового комплекса Зервана. Выбор пал на здание, расположенное на Нижней площади. Недалеко от выхода из грота со звездной дорогой, защищено с 3 сторон от ветра, из окон открывается чудесный вид на Зимнее море. В этом замке состоится званый новогодний ужин, где будут присутствовать советники с семьями и представители местной знати. Адер отдал распоряжение командиру защитников Кангушару и старости Ветанского совета Урбису и поспешил в Ларжетай. Единственный город, куда можно добраться в непогоду без проволочек. По этой же причине было решено провести в столице очередное заседание совета. Но существовала еще одна причина. Из городской ратуши можно позвонить в любую страну. Адер истосковался по голосам племянниц и волновался о здоровье отца, хотя никому и даже себе не хотел в этом признаваться. Проехав по затопленным улицам Ларжетая, правительственный кортеж затормозил перед ратушей. Освещенное изнутри старинное здание выглядело как керамический стакан для свечи с множеством отверстий для света. Среди припаркованных у входа машин Адер рассмотрел знакомые автомобили. Заседание состоится через 2 дня, а советники уже в сборе. Войдя в ратушу, Адер передал охранителю плащ. Подождал, пока слуга вытрет ему сапоги, а парень потопчется на коврике, и двинулся по коридору. Навстречу бежал личный секретарь, низкорослый, с торчащим брюшком. Приблизившись, засеменил рядом, передергивая покатыми, как у женщины, плечами. «Мой правитель, хорошо, что вы приехали чуть раньше». «Что случилось, Гюст?» «Отовсюду приходят нерадостные новости. Старший советник собрал заседателей». «Малика здесь?» Едва поспевая за Адером, секретарь проговорил прерывисто. «Старший советник Лайл вызвал только меня». «Отправь за ней машину». Гюст забежал на пару шагов вперед и, повернувшись к Адеру лицом, попятился. «Мой правитель, дороги нет, совсем нет, я сутки добирался». И чудом успел отскочить в сторону, настолько стремительным стал шаг Адера. В кабинете старосты Ларжетая, позаимствованном для заседания совета, стоял невообразимый гомон. Потрясая документами, государственные мужи говорили все сразу. Орес Лайл хлопал ладонью по столу, но никто не обращал на него внимания. При появлении правителя советники умолкли на полуслове и приняли чинные позы. Адер занял место во главе стола и жестом разрешил сесть. Вопрос первый. Его голос звучал так тихо, что заседатели вытянули шеи, чтобы не пропустить ни слова. «Почему на собрании нет моего тайного советника?» Орес Лайл провел рукой по волнистым волосам цвета конского каштана. На обручальном кольце сверкнул кровавый рубин. «В связи с последними событиями...» «Это будет второй вопрос», — перебил Адер. «Малика Латаль смотрит на мир не так, как мы с вами, мой правитель. Она разбирается в мелочах, но в глобальных вопросах...» «Что вы считаете мелочами?» «Малика в основном ездит по стране, беседует с простым людом. Я слышал, у нее это хорошо получается». «По-вашему, это мелочи?» — спросил Адер, разглядывая советников. На ум пришли слова преподавателя социальной психологии. Неумение контролировать эмоции присуще неврастенникам и плебеям. Неврастенников среди заседателей не было. Об этом свидетельствовали и взгляды с прохладцей, неподвижные мышцы лица и важные позы, хотя после жарких дебатов кровь в жилах дворян еще бурлила. Главный страж страны Крикселар, несмотря на низкое происхождение, был внешне спокоен. Адер иного от него не ждал. Отставной офицер Тезарской армии не может вести себя иначе. Лишь Анатан Гравель, тоже выходец из народа, походил на обвиняемого за минуту до оглашения приговора. В этом сборище лицедеев Анатан был единственным искренним и бесхитростным человеком. Адер с трудом удержал ухмылку. «Видел бы преподаватель, как сын великого колотит зажравшегося начальника прииска. Что бы он сказал, если бы присутствовал при убийстве торговца детской невинностью? Подумал бы, что престолонаследник Тезара – психопат? И почему становится легче, когда причиняешь людям боль?» Адер вновь переключил внимание на Ороса. «Малика говорит с плебеями на равных», — разглагольствовал советник. «В решении внутренних вопросов это бесценно, но для разрешения международных конфликтов нужны знания и опыт. Ни того, ни другого у нее нет». «А выделиться ими не хотите?» «Не сейчас, когда необходимо четкое понимание того, что творится у дворян в голове. Со знатью надо стоять на одной ступени и говорить на одном языке». Адер сузил глаза. «У моего тайного советника не то происхождение. Почему вы взяли на себя смелость отнести Малику к нежелательным особам?» Орос набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул. «Мой правитель, ее советы могут иметь фатальные последствия». «Вы хотите сказать, что она оказывает на меня давление?» — спросил Адер, понизив голос. «На совет, мой правитель. Зачастую ее умение говорить сбивает нас с толку. Мы начинаем сомневаться в прописных истинах. Сейчас нам противопоказан разброд». Адер побарабанил пальцами по столу. «Орос лукавит. Он, как и большинство советников, считает, что важные и неожиданные для страны решения правитель принял, попав под влияние Маруны». Второй вопрос. «О каких событиях идет речь?» Орос обвел заседателей взглядом. «Прошу вас, по очереди». Зазвучали голоса. «Партикурам остановил строительство дороги. Бойвор заморозил строительство телефонной станции. Поставщики продовольствия не продлили договоры на следующий год. Я не смог закупить лекарства. Они отказались от песка и щебня. Остановились фабрики и заводы. Иностранные хозяева уволили рабочих. И численность безработных увеличилась на 5 миллионов. Цены выросли в два раза». Слушая советников, Адер смотрел на растущую перед ним гору документов. Ядовитые укусы мира без насилия. От осознания, что травлю Грас-де-Мора одобрил Тезар, сдавило дыхание. Когда мужи умолкли, Адер вышел в коридор и подозвал охранителя. «Откуда я могу позвонить?» Чиновник освободил комнату за минуту до появления правителя. На стойке покачивались плечики для пальто, над оставленной на столе кружкой клубился порог, в блюдце лежало надкушенное печенье. Разгоняя тишину, уныло тикали настенные часы и монотонно шумел дождь за мутным окном. Парень улегся возле жаркого камина. Адер принялся вышагивать из угла в угол, обходя старую мебель. Запах подсыхающей шкуры смешался с ароматом мятного чая и вызвал приступ тошноты. Или это нервы? Приоткрыв раму, Адер втянул в себя влажный воздух. Серая пелена закрывала город, о существовании которого напоминали тусклые уличные фонари и размытый свет в окнах невидимых домов. В Тезаре такая же мерзкая погода. Адер провел пальцем по подоконнику, усеянному мелкими каплями. Перед внутренним взором возник чистый лист, выдернутый летописцем из книги. В голове прозвучал сиплый голос. «Напишите историю страны. Напишите так, чтобы ее не смогли уничтожить потомки». Адер разместился за столом, снял трубку с телефона и набрал номер. На другом конце линии прозвучало надменно: «Приемная старшего советника. Адер Карро». Барственный голос вмиг стал мягким и кротким. «Секунду, ваше высочество». Адер потер лоб. Когда же начнут обращаться к нему правильно? Высочеством он был в Тазаре. Раздался щелчок. «Чего вы добиваетесь?» — спросил Адер, не давая Трою произнести слова приветствия. «Ваше высочество, как я могу?» «Трой, я величество!» «Простите, никак не привыкну». «Я задал вопрос, и давайте без реверансов». «Хорошо, Адер, буду говорить прямо. Разрешите ввести в порубежье армию. Отправьте в отставку совет. Назначьте легата и возвращайтесь в Тезар». Фразы прозвучали хлестко, как команды непослушной собаки. Кровь ударила в голову. Адер сжал трубку до боли в пальцах. «Я выполню ваши требования, Трой, но при одном условии». «Я вас слушаю». «Легатом станет Малика Латаль». «Адер!» — прогремело в ухо. «Не ухудшайте свое положение! Это не ваша страна, не ваш народ! Вы должны думать о Тезаре! Не хотите думать о Тезаре? Подумайте об отце!» «Не я сам себя выслал в порубежье. Не я развязал эту войну. Когда я выиграю, Трой, а я обязательно выиграю, когда я одержу над вами победу, я сотру вас в порошок», — проговорил Адер на одном дыхании и бросил трубку. Советники встретили его тягостным молчанием. Он сел в кресло, окинул взглядом заваленный документами стол. «Это хорошо, Лайл, что ты не пригласил тайного советника». Лицо Ороса вытянулось. Обращение правителя на «ты» могло означать что угодно, но только не благодарность за поступок. «Это хорошо», — повторил Адер. «Ты бы вновь приписал мои заслуги Малике». Придвинув к себе гору бумаг, принялся раскладывать их на стопки. «Гранит и щебень им не нужны. А как насчет асбеста?» Советник по экономическим вопросам Кольхас, высокий человек с глубокими залысинами на висках, поправил узел галстука. «Покупают и будут покупать, иначе забуксует их промышленность. В большинстве стран добыча асбеста запрещена, вредное производство, а у нас на фабриках работают искупленцы». И договоры на закупку соли не расторгли. «В Бойварде цена на соль в 3 раза выше, чем у нас». Адер придавил документы ладонями. «Первое. Я хочу, чтобы мир узнал, за что я сжег замки дворян. Хочу, чтобы краеугольные земли обсуждали каждый мой шаг. Хочу, чтобы статьи о Гразде море не сходили с первых полос газет. Я хочу избавиться от грязного белья. Завтра в прессе должна появиться информация о том, как мир без насилия расправляется с неугодной страной. Гюст!» Секретарь выскочил из-за конторки. «Слушаю, мой правитель». «Передашь иностранным журналистам протокол сегодняшнего заседания». «Будет исполнено, мой правитель». Гюст забрался на высокий стул и с воинственным видом схватил ручку. Орес окинул советников взглядом, желая заручиться их поддержкой. «Ювелирные конторы отказались от участия в аукционе, а потом передумали. Так и сейчас. Мир без насилия опомнится, а мы наломаем дров». «Это первое», — повторил Адер. «Второе. Приказываю остановить работы на асбестовых фабриках». Главный финансист Мави Безбур с белыми, как тополиный пух, волосами и с гладким, без единой морщинки лицом вытащил из кармана платочек. «Мой правитель, на сегодняшний день это практически единственный источник пополнения казны». Адер расправил плечи. «Это второе. Третье. Приказываю расторгнуть договоры на продажу соли». Безбур вытер платочком вспотевшие ладони. «Они вступают в силу с Нового года. Давайте подождем. Не могут же нас взять и раздавить только за то, что мы вооружили стражей». «Четвертое. Приказываю направить на строительство дорог искупленцев с асбестовых фабрик и соляных шахт». Советник по транспортным вопросам Вилар Бархат вытаращил глаза. «В таких погодных условиях нельзя строить дороги. Мы выбросим щебень на ветер, точнее в грязь, и у нас нет транспорта». «Партикурам забрал технику?» «Они ждут, когда прекратится дождь». «Значит, не забрал». «И не заберет», — сказал Адер. «Они заключили договор с порубежьем. Грас-де-Мор им ничего не должен». Вилар запустил пятерню в непослушные волосы, будто сверху нещадно палило солнце, и он пытался ладонью остудить голову. «Мой правитель!» «В первую очередь засыпьте щебнем дорогу в замок», — перебил Адер. «Пятое. Приказываю в срочном порядке заключить договоры с отвергнутыми странами на поставку продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. Срочно! Чтобы население не ощутило на себе наш конфликт с мирными государствами». «Мой правитель», — вновь подал голос Безбур, — «отвергнутые страны принимают только валюту Тезара. У нас ее нет в необходимом количестве». «Расплатимся драгоценными камнями». Обветренное лицо Анатана Гравеля пошло красными пятнами. «Работы на приисках остановлены. Сверху заливает дождь, снизу поднимаются грунтовые воды. Пещеры затоплены, скосы котлованов вот-вот обвалятся». «В таком случае расплатимся терами». С наигранным спокойствием Безбур сложил платочек. «Тезарские банки загнут цену. Наш бюджет на следующий год уже дырявый». Адер откинулся на спинку кресла. «Приказываю через 5 дней созвать большой совет. Лайл, Силар, Безбур, Ассис, Кольхаас, останьтесь. Остальные свободны». Кивнул секретарю. «Гюст, и ты свободен». Заседатели покинули комнату, караул вышел следом. Кольхаас просматривал записи в блокноте. Добычей и переработкой сырья в основном занимались искупительные поселения, которые не могли составить конкуренцию иностранным монополистам. На модернизацию прадедовских заводов и на строительство чего-то нового не хватало средств. Теперь из-за войны с миром без насилия задохнется то, что хоть как-то дышало. Мави Безбур постукивал пальцами по кожаному переплету записной книжки. Государственный банк был заложником фальшивого алмаза. Национальная валюта не имела никакой ценности. Налогов в казну поступало мизер. Бюджет напрямую зависел от драгоценных камней, а прииски находились на грани банкротства. Происходящее представлялось Безбуру прелюдией идеального урагана, который разрушит неокрепший каркас финансовой системы. Юстин Ассис задумчивым видом потирал ямку на подбородке. Действия судебных органов и раньше вызывали у правителя претензии. Теперь, когда одни законы перестали действовать, а другие пока что не вступили в силу, рост безработицы спровоцирует рост преступности. Ассис уже чувствовал, как кресло под ним раскачивается и угрожающе трещит. Орес Лайл, не мигая, смотрел на огонь в камине. Волноваться не стоит. Великий всего лишь припугнул своего сына. Сейчас Адер объявит об отмене скоропалительных решений и обсудит с ними достойный выход из тяжелой ситуации. И только Крикс Силар смотрел на правителя с суровой преданностью. «Изучали психологию толпы?» — спросил Адер. Советники переглянулись. «Когда-то изучали». 6. «Пишем речи. Находим зачинщиков, поднимаем уволенных рабочих и захватываем фабрики и заводы иностранных владельцев». «Мой правитель», — выдохнул Юстин Ассис, — «это противозаконно». «Я объявляю мир без насилия вне закона», — сказал Адер и придвинул к себе список предприятий, прекративших деятельность.